Говорит радио «Свобода». Размышления о книге. Известно, что за всю свою жизнь человек может прочесть максимум 20 тысяч книг. Всего 20 тысяч книг. На практике обычно мы, конечно, читаем меньше. Если не верится, то вот самый элементарный расчет. Допустим, что какой-то книголюб приглатывает по книге в день. Не работает, не отдыхает, ничем другим не занимается, только читает книги. Но книги есть, такие томища, что уже никак за день не проглотишь, и они забирают по 2-3 дня. Короче говоря, я думаю, мы сойдемся на том, что это фанатичный читатель поглощает 300 книг в год. Книг я имею в виду, что не брошюр там каких-нибудь или журнальчиков, а «Братьев Карамазовых», «Воскресений», «Кавалеров Золотой Звезды», «Историк КПСС» и так далее. 300 книг в год. Читал он без передыху 70 лет, пока не умер. 300 умножить на 70 – 21 тысяча. А поскольку мы работаем, отдыхаем, смотрим телевизор, пьем водку и играем в домино, и мало ли еще чего мы делаем, то дай бог, чтобы самый отчаянный и отчаянных книголюбов из нас прочел за свою жизнь 10 тысяч книг. Из этого следует, естественно, что выбирать книги для чтения надо по-видимому. Ох, как придирчиво. Но следует и другое. Полное и абсолютное отсутствие надежды прочесть хотя бы микроскопическую часть того, что, может быть, так хотелось бы прочесть. Книг на свете рукописных было не так уж мало, еще до того, как было изобретено книгопечатание. После изобретения книгопечатания мировая продукция книг с каждым веком увеличивалась в фантастической прогрессии. Если точно подсчитано, что через 50 лет после изобретения искусства книгопечатания, то есть в начале 16 века, в Европе было уже около 30 тысяч различных, напечатанных большими или малыми тиражами книг, принято говорить названий. 30 тысяч названий уже в начале 16 века. Что, конечно, было цифрой фантастической уже тогда, и уже тогда это было не под силу прочесть одному человеку. То уже к концу того же 16 века европейская, так сказать, библиотека выросла до 250 тысяч названий. Ну и больше дальше. В 19 веке цифра названий перевалила через 7 миллионов. А текущий 20 век, осторожные подсчеты предсказывают в конце текущего столетия цифру в 25 миллионов названий. Однако при всем этом все чаще слышно о своего рода парадоксе. Имея налицо такой фантастический урожай на книге, казалось бы, живя в золотой век книги, некоторые указывают на зловещие знаки на горизонте. И все чаще слышны голоса, что книга – это динозавр на пороге вымирания. Что именно наше время заключает в себе уже явно выраженные зародыши болезни, которая приведет к смерти книги. Ну да, конечно, кончилась, как бы сказать, монополия книги в области духовного насыщения человека. Кино, радио, телевидение, магнитофоны, видеокассеты, микрофильмы, разные достижения кибернетики. И вот скоро уже голография глядет. Необычное изображение. Все это лавиной ворвалось на орбиту, где всего каких-нибудь несколько десятилетий тому назад безраздельно царила книга и только книга. Конечно, много есть сегодня ярких защитников любимой книги, поносящих иногда очень горячо и убедительно все новые феномены, отвлекающие человека от традиционной книги. И с другой стороны, много таких, кто уже махнул на книгу рукой, как на обреченное вымирать старье. И они также иногда витийствуют весьма горячо и убедительно. Ни те, ни другие, мне кажется, не окажутся абсолютно правы в своих предсказаниях или поношениях. Но все-таки главным и важным фактом остается то, что пока что и число названий, и количество тиражей книг в мире не уменьшается ничуть, а именно растет, да еще как. Растет, несмотря ни на телевидение, ни на кино, ни на радио и так далее. Так вот, например, точная цифра. По данным ЮНЕСКО, всемирная продукция книг в промежутке между 1955 и 1968 годами возросла от 285 тысяч названий в год до 487 тысяч названий в год. Нет, это с трудом укладывается в голове, а может и не укладывается. За один год на Земле печатается 500 000 названий книг. Чтобы поставить их на полках, нужна библиотека со многими залами, а чтобы прочесть одному человеку, ему по 300 книг в год, 1500 лет или более. Какое счастье, что 99% этой продукции, наверное, либо что-нибудь сугубо специфическое для узких специалистов, либо пропаганда или прочая макулатура. Так что жалеть не стоит, и 1500 лет на чтение тратить не надо. Любопытные данные, касающие географической стороны современного книгоиздательства. Наблюдается поразительное расхождение между географической величиной и густотой населения ряда областей и интенсивностью книгоиздания. По данным последних лет, Европа, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз издают вместе взятые 75% мировой книжной продукции. В смысле названий. Рекордсмен Европа, на которую приходится 45% мирового количества названий. Хотя она занимает лишь 13% земной поверхности. Азия, в которой живет 56% всего земного человечества, издает лишь 20% мирового количества названий книг. Вся Южная Америка, как и вся целиком Африка, могут похвастаться лишь 2% каждая. Не нужно доказывать, что развитие просвещения, науки и развитие книги – процесс, так сказать, неразрывный. Идет ли развитие просвещения науки? Идет. Будет ли идти? О чем вопрос? Постойте, постойте. По данным той же ЮНЕСКО, сегодня на Земле имеются что-то порядка 800 миллионов неграмотных. Я не оговариваюсь. 800 миллионов. По крайней мере, я беру эту цифру из весьма ответственных источников, или если там опечатка, или если они врут, то пусть это останется на их совести. А я продаю за то, что и купил. Неграмотных на Земле сегодня 800 миллионов. Другими словами, на земном шаре есть огромнейшая людская, так сказать, нетронутая целина, которая ждет семян разумного, доброго, вечного. И сеять онные семена можно все-таки главным образом с помощью все той же книги. Несмотря на шумное существование множества иных средств передачи информации, вроде того же радио и телевидения. Хотя фактически в иных развивающихся странах такое чрезвычайное значение радио и особенно телевидения уже имеют. В самом деле ни книга, ни печать, периодическая или ежедневная, не могут быть средствами распространения насущной информации там, где 75%, а то и все 90% жителей не умеют ни читать, ни писать. Господи, какие контрасты! Все еще сегодня на этом свете. Но вернемся к апокалиптическим ужасам, которые кое-кто предсказывает судьбе книги. Любопытно, что это уже не ново. Уже несколько раз на протяжении последних лет 70 предсказания такие появлялись. В первый раз, когда появлялось немое кино. Футурологи тех лет сразу сказали, что и театру, и книге пришел конец. Нет, ничего. Кино стало звуковым, цветным, широкоэкранным, панорамическим, объемным, а театров не меньше, а больше. А число названий и тиражей книг все растет. Особенно уверенно некоторые предсказывали конец книги с появлением телевидения. Мол, уж такое заманчивое развлечение и информация, вошедшие каждому в дом, начисто заберут время, уделявшееся раньше книге. Но в некоторых домах оно, может, так и случилось. Но почему же тиражи новых книг растут? Я знаю совершенно точно ответ на этот вопрос касательно такой части земного шара, как Советский Союз. Там, кроме футбола, хоккея и фигурного катания, смотреть по телевизору нечего. Остальное знаете, все о сталеварении и стекле. Но западное телевидение, особенно лучшее в мире, я считаю телевидение вот здесь, в Англии, где я живу, это что-то такое, что действительно не оторвешься с утра до ночи. Но не отрываешься, не отрываешься, а потом, рано или поздно, когда-то поворачиваешь выключатель, берешь с полки книгу и... И в поездах все только и делают, что читают. И в метро, и в постели, и в кресле, и проходишь вечером мимо стеклянных английских дворцов-библиотек. Народу... Очереди стоят на выдаче. Так что бы это значило? Значит это, по-видимому, то, что каждому свое. То есть каждому средству сообщения информации своя область. Комбинация звука, изображения, цвета, объемности и прочее – это прекрасно, когда имеем дело с информацией более или менее динамичной, но не сложной. Когда же информация очень сложна, глубока, многогранна, многозначительна, то здесь обычная напечатанная страница куда нужнее, куда эффективнее. Вообще процесс впитывания серьезных, глубоких вещей куда более эффективен при чтении, чем при слушании или восприятии с экрана. Но крайний пример, какое серьезное философское образование можно было бы получить только и единственно с экрана телевизора, если бы нашлась такая сумасшедшая станция, которая задалась бы целью не по верхам, не примитивно популярно такое образование предложить. Нет, я не могу вообразить себе настолько современного философа, который бы никогда книг не читал, а только телевизор смотрел. Нет, вопроса о том, что значение книги упадет, по-моему, такого вопроса сегодня нет, совсем и завтра не предвидится. Вопрос есть лишь о том, как справиться с книжной лавиной, как в ней разобраться, как отобрать те 5 или 10 тысяч книг, которые из 25 миллионов к концу нашего столетия. Только то и дано каждому из нас прочесть. Да и то только если читаешь регулярно и много. 5 или 10 тысяч книг, максимум 15-20 тысяч – Обидно, прямо ужасно. Я так жалею, что в свое время потерял время на чтение Цемента, Гладкова или Кавалера Золотой Звезды Бабаевского. А то еще шаг вперед, два шага назад, вопросы ленинизма и многие другие труды, вплоть до трудов по языкознанию одного ныне полузабытого автора. Это же значит, что я в моей отпущенной мне жизни квоте не прочту никогда других, более увлекательных, более нужных, более умных книг. 17 марта 1978 год.